День 16. Застолби дедлайн. Тебе когда-нибудь удавалось получить работу одним только обаянием, без соответствующего опыта? И ты вначале запаниковал. Я понятия не имею, что делаю. Эти бедняги мне еще и платят. Меня так и посадить могут. А потом разобрался с задачами по мере поступления. Или ты когда-нибудь бронировал поездку, не представляя, где взять деньги или время, а через несколько месяцев уже полеживал на белоснежном пляже с коктейлем и селфи-палкой в руках, потому что упрямо заставил деньги и время появиться. Или у тебя когда-нибудь горел дедлайн по отчету, с которым ты тянул неделями, день за днем, притворяясь, что пишешь. Ты намного дольше психовал, чем работал, беззвучно рыдая в позе зародыша, а потом блестяще состряпал отчет в последнюю ночь. Когда перед нами стоят сроки, ультиматумы, вопросы жизни и смерти, и даже если мы не видим способов остаться на плаву, большинство, в конце концов, выясняет, как не пойти ко дну. Нет ответственного приятеля лучше, чем паника, невозвратные расходы и угроза публичного унижения. Сегодня я даю тебе задание «Найди то, что возложит на тебя ответственность за выполнение твоей привычки». Если ты, например, заводишь привычку бегать по утрам, запишись на марафон, к которому подготовишься и гордо пробежишь. Обязательно расскажи об этом своим друзьям, чтобы они ничего не планировали на этот день, напечатали футболки с твоим лицом на них и болели за тебя всю дорогу до самого финиша. Если учишься играть на фортепиано, договорись, что выступишь на вечеринке у друга или в клубе, или устрой лайвстрим на Фейсбуке. Закати шикарную юбилейную вечеринку в честь того, что ты не куришь уже 6 месяцев, разошли приглашения, оплати музыкантов, отпросись с работы, отпразднуй 30 дней непрерывных занятий пилатесом, купив билеты на ледовое шоу, которое состоится через месяц. Придумай что-нибудь на будущее и проведи сегодняшний день, оформляя брони и приглашая всех своих друзей. Пусть волшебный пендель дедлайна поможет тебе закрепить свою привычку. Пожалуйста, произнеси свою мантру прямо сейчас. Произнеси ее вслух, скажи ее себе, говори ее весь день. Почувствуй ее, увидь ее, полюби ее, поверь в нее, восхитись ей, стань ей, повтори ее, а потом повтори еще раз. Произнеси ее прямо перед сном и сразу как проснешься.